369. Матерь Агни-йоги. Если спросите меня, в чем залог и ручательство преуспеяния, отвечу — в ритме неуклонном, постоянном и непрерываемом ни при каких условиях. Зная постоянство твое, годами выражающееся в нерушимости ритма, утверждаю, что общение наше в ритме уявленное принесет жатву обильную и плоды необычные. Говорю так, ибо могу поручиться за постоянство устремления и нерушимость ритма. Каждый день повторного общения углубляет нашу близость и расширяет возможности. Крепнут нити связи и поток взаимообмена энергиями. Чую любовь и чую горение духа и говорю: «Пусть будет светло вам, тьму не признавшим, но признавшим меня, постную владыкой и утвержденную им. Будем крепить и расширять нашу близость. Мысль ограничений и невозможности отбросим. Сердечную связь углубим. Я с вами теперь постоянно. Ограничения плотные не мешают. И радуюсь, когда вижу изысканное понимание тонкости надземных условий. Наши меры иные, далекие от земных. Их прилагая, но не ваши, к нам приближайтесь. Поймите и очувствуйте, что самое легкое и доступное общение — это сердце. Сердцу позвольте свободно и просто ко мне устремляться. Сердце в общение войдет, и сердцем я сердцу отвечу. И сердце ответ принесет, отягченный любовью и светом, вам посылаемым мною. Любил и люблю вас, и буду любить и ждать, буду вас я в твердыне далекой, прошедшей земной тяжкий путь. Итак, победительница огненная любовь объединяет нас поверх плотных условий, и мой уход с земли стал причиной нашей углубленной близости и общения углубленного. Посылаю мысли бодрости, радости, стойкости и мужества несломимого. Шлю привет и любовь.